Глава шестая. Пронзающий птеродактилей. Аспидоринх. После всевозможных палеозойских панцирников лучеперые костистые рыбы могут показаться кому-то заурядными. Их мы видим везде. В морях, реках, небольших прудиках и ручьях, фонтанах и аквариумах, не говоря уж о прилавках рынков, магазинов и меню ресторанов. Даже если это не fish and chips. Но и эти рыбы пережили несколько важных этапов эволюции. Палеозойские были мало похожи на мезозойских, а окружающие нас кайнозойские и вовсе в большинстве другие. Расцвет последних совпал с эоценовой-миоценовой эпохами и бурным развитием коралловых рифов, приютивших почти половину их разнообразия и многоцветия. От рыб клоунов, ласточек, хирургов и попугаев до скорпен, мурен и групперов. От былого палеозойско-мезозойского великолепия почти ничего не осталось. Хрящевых и костных ганоидов, вместе взятых и полусотни видов с трудом наберется. Почти все они населяют пресные водоемы северного полушария или нерестятся там. Многоперы уцелели на севере Африки, ильные и каймановые рыбы только в Северной Америке, и лишь осетровые обитают по всей Северной Америке и Евразии. И те на глазах исчезают, как недавно признанный окончательно вымершим псифур из реки Янцзы. А ведь рыба была немаленькая, до 7 метров длиной, с учетом огромного мечевидного рыла. Осетровым вообще не повезло. Единственными достоверными жертвами Чиксулупского метеоритного взрыва, завершившего мезозойскую эру, оказались именно они, попав под сокрушительный удар Сейши, мощной стоячей волны. А дождь из капель каменного расплава обернулся в воде твердыми сферулами тектитами, и они забили рыбам жабры. Не спасло даже то, что стая обитала в устье реки Танис, впадавшей в западное внутреннее море на территории современного штата Северная Дакота, очень далеко от места жесткой посадки небесного тела, полуостров Юкатан. Случилось это на исходе северной весны, что вовсе не красивая фраза, а факт, установленный по сезонным изменениям в соотношении стабильных изотопов кислорода и углерода, плотности остеоцитов и ширины линий нарастания в зубной кости и грудном плавнике погибших осетров и веслоносов. В последние 3 века осетровых жадно поедают люди. Если почувствовать себя стариком из новеллы Эрнеста Хемингуэя и сразиться где-нибудь на Карибских волнах с марлином при желании еще можно, то Игнатичем из рассказа Виктора Астафьева уже вряд ли. Перевелись в Енисее и других российских реках царь рыбы, способные утащить бывалого рыбака вместе с лодкой и варварским самоловом в холодную яму. Осетровый промысел зачинался на Волге и стал стремительно развиваться в 17 веке, в основном на монастырских угодьях. Все речные рукава и протоки были перегорожены учугами. Учугом называли свайный деревянный частокол со страшными острыми крючьями, свисавшими на цепях в узких проходах с ловушками, куда устремлялись спешившие от нереститься осетры и белуги. Там их забивали железными прутами. Занимались этим непростым и кровавым делом по большей части колодники. Им-то платить не требовалось. Святые старцы копеечку берегли, а людишки волей Божьей еще наплодятся. Расплачивались в основном зеленым вином, то есть водкой, лишь с вольнонаемными водолазами, которые даже в стужу должны были лезть в реку, чтобы глубоко под водой вбить сваи. Дышали через камышовые трубки. немецкий ученый и российский академик Петр Симон Паллас отмечал, что в последние два десятилетия XVIII века на тонях владельцев крупнейших астраханских учугов вылавливали без малого 1,5 миллиона голов осетровых рыб в год. Ценную рыбу тогда почти не ели, а черное золото, и то была не нефть, не вывозили, пока не изобрели паюсную икру. Вырабатывали рыбий клей. Он был важной частью российского экспорта, до 110 тонн в год. В Европе без него не мыслили пивоварение, изготовление хорошего портера и осветление вин. Только в 1863 царь повелел учуги запретить. Старинные особняки с витыми чугунными балконами, кирпичные здания банков, пакгаузов и рыбной биржи в Астрахани, да и в других городах Нижней и Средней Волги – это памятник той эпохи, когда на рыбных промыслах сказочно богатели. Еще в начале 20 века свыше половины российской и 11% мировой добычи рыбы обеспечивал Волжский край. Одно из ярчайших свидетельств тому – жемчужина коллекции Эрмитажа «Мадонна Бенуа», созданная при участии самого Леонардо да Винчи. На самом деле картину приобрел не архитектор Леонтий Бенуа, а астраханские купцы – отец и сыновья Сапожниковы, создавшие знатную галерею в родном городе. В Санкт-Петербург Мадонна попала вместе с приданым купеческой дочери Марии Сапожниковой, вышедшей за Бенуа замуж. Этим же купцам выпала честь принимать императора Александра II, пожелавшего лично ознакомиться с промыслами. В его присутствии 38 калмыков-неводчиков закинули с плотов 300-саженную снасть, примерно 600 метров, куда, конечно, заранее поместили всякую волжскую рыбу. Разве что древнегреческих амфор в неводе не оказалось. Рост купеческих доходов обеспечивали простые рыбаки, выходившие в устье реки на небольших, 7-8 метров по килю, открытых лодках-подчалках, и сезонные работницы, резалки и солильщицы. Молодые женщины, выстаивая на плоту по 10-12 часов в день, пластовали и потрошили рыбу, укладывали ее в бочки. В день им было положено обработать 1100 рыбин. Резати длинные и косячные, осетры и белуги, и шериги, севрюги. Мастерски, чтобы режучи рыбы не портить и хрящей не подрезывать, гласила старинная нарядная запись. В астурийском рыбацком городке Льястресе стоит памятник испанской рыбнице, сардинере. Российские солильщицы памятника удостоены не были. Разве что очередной император Николай II успел порадоваться доброму делу удовлетворения духовных нужд ловецкого населения, которое плавучая церковь обслуживала прямо по месту работы, чтобы работники время не теряли, а продолжали резать и пластать. Вплав церковь с золоченными куполами переделали списанный старый колесный буксир «Пират». Через 350 лет после начала волжских промыслов в 1995 году при показательном невождении удалось добыть одного осетра, который был заботливо распутан и отпущен на волю. Лишь в 2014 году страны Каспийского бассейна договорились о прекращении вылова осетровых. К этому времени добыча редкой рыбы браконьерами уже превышала легальную в 30 раз. Ущерб от браконьеров довершили массовое развитие иноземного вселенца, грибневника мнемниопсиса, и гидрокаскады, перекрывшие рыбе путь на нерест, прохладные мелкие реки верховьев Волги. Да и нет уже таких рек. Все загажено сбросами нечистот. Очистные сооружения не ремонтировались по полсотни лет. И дикой, но притом узаконенной застройкой прибрежных земель. А грибневик, конкурирующий с каспийской тюлькой за пищу, а также поедающий ее икру и мальков, подорвал всю пищевую пирамиду Каспийского моря. Особенно пострадали осетровые и каспийский тюлень. Ныне благородную рыбу не столько ловят, сколько пытаются разводить. Один осетровый рыбоводный завод «Лебяжий» ежегодно выпускает в Волгу 7,5 миллионов трехграммовых мальков, заботливо в проточной воде выращенных из икры, которую дает ремонтно-маточное стадо. Но почти все, что потом успевает вырасти, достается опять же браконьерам. Ведь в бескрайнем и непроходимом тростнике, растущем вдоль бесчисленных затонов, ильменей и ериков в самой дельте, когда-то и Степан Тимофеевич Разин со своими стругами укрывался. Нетрудно там не только байду с мощным японским мотором спрятать, но даже балок для разделки, засолки и временного хранения улова. Только по звуку моторов и удается выследить браконьеров. А вот поймать редко. Даже если рыбнадзорное судно догонит ватажников, в ход идут незамысловатые, но действенные приемы обороны. Сначала представителям властей подкидывают живца. Посреди моря за борт выпадает человек, и приходится его вытаскивать. Если уловка не прошла, жертвуют уловом и снастями. Все летит в волны. А пустая лодка — не доказательство. Мирные люди вышли в море на прогулку. Конечно, такая игра в догонялки может продолжаться до бесконечности или до последнего осетра. Если у людей работы нет и не предвидится, они идут в браконьеры. И не надо думать, что они там заелись. Как раньше богатели купцы, а не солильщицы, так и ныне перекупщики, а не рыбаки. Может, правда, очередной царь сжалится и подгонит им новую плавцерковь с золотыми куполами и позолоченными скрепами. Рыба с головы не только эволюционирует, но и гниет. Чистят же ее, как известно, с хвоста. Вот только гоноидных с этого места почистить сложновато. У осетровых чешуя покрывает хвостовую часть, а у многоперов и каймановых рыб все тело, и она не чета тонким, гладким, циклоидным или слегка шипастеньким ктиноидным чешуйкам костистых рыб, представляющим собой костные пластинки. Крепкие гоноидные чешуи ромбической формы плотно облекают туловище, превращая своих владельцев в подобие древних панцирников. Не случайно одно из обиходных имен каймановой рыбы – панцирная щука. Снаружи ромбы облицованы блестящим тонкослоистым гоноином, по сути эмалью. Под ним слой дентина с сосудистыми каналами и толстая костяная пластинка с большим количеством остеоцитов и коллагеновых волокон, идущих параллельно друг к другу и краю чешуи. Конечно, у разных рыб строение чешуи немного различается. Например, у многопера слоев 4, включая складчатый эласмодин, образованный густой сетью взаимно перекрещивающихся коллагеновых пучков. Слои ведут себя очень по-разному. Если сильно надавить на чешуйку в одной точке, то есть сымитировать укус, прочнейший гоноин, который выдерживает давление под 60 гектопаскалей, примерно 60 тысяч атмосфер, принимает на себя основной удар. Упругий эласмодин, устойчивый к пластическим деформациям, продолжает гасить поток энергии. В итоге на долю кости остается всего четверть приложенного усилия. Даже если чешуя пойдет трещинами, они будут кольцевыми, а не радиальными, более опасными. А ведь толщина чешуи всего 0,5 мм. В данном случае речь идет именно о многопере. У мезозойских ганоидов чешуя бывала и помощнее. Есть у ганоидов и некоторые другие общие черты, причем примитивные. Сохранились брызгальца. Кто-то использует их как дополнительные проходы для воды, кто-то, чтобы вдыхать воздух. И спиральный клапан, унаследованный от пластинокожих предшественников. Благодаря тому, что клапан придает кишечнику облик рулета, хорошо распознаются и капролиты таких рыб, которые тоже закручены спиралью. Все эти современные существа – реликты древних морей и рек, но далеко не родственные, поскольку их эволюционные пути разошлись еще в мезозойскую эру. Осетровые, амии и каймановые рыбы появились в раннеюрскую эпоху, около 200 миллионов лет назад, а многоперы – в позднемеловую, примерно 95 миллионов лет назад. Их прямые предки – в позднепермскую. И помимо этих групп, тогда гораздо более разнообразных, чем сейчас, существовало множество очень непохожих друг на друга ганоидов, которые занимали промежуточное положение между ними в эволюционном и морфологическом смысле или предшествовали им. Одной из таких примечательных групп были аспидоринховые и номинальный род аспидоринх, от греческого «щиток» и «нос» – «рыло». Эта весьма привлекательная окаменелость попала на страницы книг вместе с другими ископаемыми чудесами Франконского Альба еще в 1755 году. На яркой цветной гравюре аспидоринх, пока не получивший своего имени, окружен скелетиками тех, кого он ел. Фолиант издал нюрнбергский естествоиспытатель и потомственный талантливый художник-гравер Георг Вольфганг Кнор. Его произведения с изображением живых и ископаемых существ весьма ценятся и в наши дни. В 1833 году по всей науке щиторыло описал и придумал ему название Луи Агассиз, крупный палеонтолог и ихтиолог своего времени и один из разработчиков метода поиска древних ледниковых отложений, свидетельствовавших о глобальных оледенениях. Ледниковыми валунами он увлекся, когда работал в университете Невшателя среди гор Юры. Собранные им образцы хранятся в Эдинбургском университете, а надгробием стала глыба из ледниковой морены глетчера Аар. Но прежде Агассиз учился в университетах Германии, стажировался в научных центрах Франции и Англии, а наиболее успешную часть научной карьеры сделал в Гарварде, где создал всемирно известный теперь музей сравнительной анатомии. На шестом десятке лет Агассиз решил, что размеренная университетская жизнь ведет к болезням, и предпринял несколько многомесячных путешествий в Саргассово море, Магелланов пролив и почти неизученную Бразилию, интересуясь в первую очередь современной ихтиофауной. Лучшей биографией ученого, наверное, стал двухтомник, заботливо собранный и изданный его вдовой Элизабет Кэри Агассиз. В него она включила и письма ученого, адресованные таким выдающимся умам XIX века, как Жорж Кювье, Александр фон Гумбольдт, Чарльз Лайель, Адам Седжвик, а также полученные от них. Агассиз считал, что аспидоринх, покрытый мощной чешуей, и древние ганоиды в целом обладали смесью рыбьих и рептильных признаков, характерных для ранних геологических эпох. Одним из имен, которым он позднее нарек это существо, не случайно стало «завропсис», от греческого «ящерица» и «облик». Отдельные его черты затем стали свойственными лишь определенным группам и никогда не воссоединились вновь. Несмотря на свои заявления, сторонником эволюционной теории в изложении Дарвина Уоллеса Агассиз не был и считал дарвиновское учение опасным, даже фатальным для развития естественной истории. Все систематические единицы от видов до типов он полагал реальными именно постольку, поскольку они созданы божественным разумом, как категории его мысли. Более 500 видов ископаемых рыб, которые мне известны, говорят мне, что виды не переходят незаметно один в другой, но что они появляются и исчезают вне прямого родства со своими предшественниками. Поэтому я считаю, что никто всерьез не станет воображать, что многочисленные циклоиды и ктиноиды, две ранее выделявшихся по типу чешуи группы костистых рыб, которые почти все являются современниками друг другу, произошли от плакоидов, хрящевые, и ганоидов. Также мог бы кто-то утверждать, что млекопитающие и человек вместе с ними произошли напрямую от рыб, писал Агассиз в первом томе своего самого объемного труда, издававшегося 11 лет и посвященного любимым рыбам. Конечно, как мы уже видим, разные современные рыбы не происходили друг от друга, но все они имели общих предков. И именно Луи Агассиз положил начало описанию переходных форм между ними. Аспидоринховые, например, были непосредственными предшественниками костистых рыб, но, в отличие от них, все еще носили похожую на щитки чешую, связывающую их с ганоидами, подобными каймановым рыбам. Не было у них и подвижного сочленения предчелюстной кости с верхнечелюстной, что позволяет настоящим костистым рыбам особенно широко разевать пасть. Наоборот, предчелюстная кость была вытянута в трубочку. Вероятно, что в сердце аспидоринха важную роль играл многоклапанный артериальный конус с мощной поперечно-полосатой мускулатурой в стенках – миокард. Ведь все ганоиды и даже некоторые продвинутые, но вымершие рыбы обладают тремя и более клапанами в этом органе, перегоняющим кровь в главную артерию. Карманообразные клапаны нужны, чтобы кровоток шел в одном направлении и чтобы снизить давление в тонких жаберных сосудах. У костистых рыб роль главного запирающего устройства и амортизатора перешла к более эластичной и прочной луковице аорты, и от конуса остались лишь один или пара едва заметных венчиков. Кровеносная система ильных рыб и осетровых независимо эволюционировала в том же направлении. К сожалению, известна всего одна ископаемая рыба, у которой можно рассмотреть устройство сердца. Однако кишечник аспидоринха был лишен спирального клапана, как у настоящих костистых рыб. Не было и межмышечных косточек, из-за которых самых распространенных современных рыб называют костистыми, из-за чего далеко не все любят рыбные блюда, кроме осетрины, во всех видах. А раз не имелось дополнительных элементов, придававших телу жесткость без потери упругости, нельзя было отказываться от крепкой бронебойной чешуи. Чешуя имела необычное строение, по виду ганоидное, прямоугольной формы, но ганоина либо очень мало, либо нет совсем. Дентина тоже не было, но был тонкослоистый эласмодин и, конечно, клеточная кость, пронизанная коллагеновыми волокнами, которые скрепляли чешуи с кожей и друг с другом. Присутствие клеточной кости – еще одно важное отличие аспидоринхов от большинства костистых рыб. Итак, в мезозойскую эру океан принадлежал акулам и ганоидам, в том числе аспидоринхам. Можно сказать, что изучающим их палеоихтиологам несказанно повезло. Остатки этих рыб попали во все примечательные лагерштетты, формировавшиеся во времена, когда существовала группа со среднеюрской по палеоценовую эпоху 168-56 миллионов лет назад. Среди этих отложений особо выделяются верхнеюрский Золенхофен на юге Франконского Альба и верхнемеловые Крата на северо-востоке Бразилии, Кем-Кем в Марокко и Хакель в Ливане. В Бразилии таких красивых, переливающихся перламутром рыб добывают на продажу. И вечерняя авенида Атлантика в Рио-де-Жанейро напоминает ювелирный магазин, где неожиданно разгрузился рыболовный сейнер. Окаменевшие меловые рыбы, незатейливые чучела пираний и множество самоцветов. Но остерегайтесь подделок, причем не только полудрагоценных. Фоссилии там тоже мастерски умеют имитировать. Поэтому и сведений о строении и жизни необычных рыб накопилось немало. Из распределения находок следует, что аспидоринховые населяли в основном нарождавшийся между Северной Америкой и Европой Атлантический океан и западную часть океана Тетис, отделявшую Европу и Азию от Африки и Индии. Аспидоринх достаточно крупный, более метра длиной хищник. Вытянутое рыло, в два ряда усаженное острейшими, но прочными коническими зубами, это первое, что бросается в глаза, когда смотришь на его скелет. Внутренний ряд покрывал небо. Разновеликие зубы сидели даже на предзубной кости, чего нет у костистых рыб. Нижняя челюсть укорочена по сравнению с верхней. Подобная форма рыла усиливала эффект вакуумной помпы при резком раскрытии пасти. О том, что это был свирепый хищник, свидетельствуют не только зубы. Обтекаемость туловищу придавали плотно его облекающие и выложенные шевроном ромбические пластинки, а покрывающие их тонкие волнистые ребра и бороздки, направленные вдоль оси тела, уменьшали лобовое сопротивление водной массы. Так что эти скелетные элементы служили далеко не только для защиты. Чешуи стыковались подвижными шарнирными креплениями. На черепе выделялись крупные глазницы, сдвинутые к крылу, так что зрение рыбы было острым и почти бинокулярным. Так проще фокусироваться на вожделенной добыче. Уподобившийся стреле аспидоринх с крупными грудными плавниками, спинным, противопоставленным анальному и резко раздвоенной хвостовой лопастью, более всего походил на современную барракуду, которой профессиональные дайверы остерегаются не меньше акулы. Сам хвостовой плавник гомоцеркальный, от греческого «равный» и «хвост», с почти равновеликими симметричными лопастями. Скелет хвоста со слитными невральными дугами у аспидоринха, кстати, почти такой же, как и у быстро плавающих костистых рыб. Форма плавниковой лопасти – косвенно указывает на присутствие плавательного пузыря, который не развился у ганоидов с асимметричным хвостовым плавником. Этот отросток кишечника облегчает вес, поэтому эпицеркальный плавник с удлиненной верхней лопастью, способствующей созданию подъемной силы, становится не нужен. Его место занимает гомоциркальный, колебания которого обеспечивают движение вперед. Для усиления колебаний как раз и требуется крепкая основа, слитный хвостовой скелет и жесткая передняя кромка лопасти. У аспидоринхов, в отличие от костистых рыб, переднюю кромку укрепляли удлиненные костные элементы – фулькры, которые, сцепившись крючковатыми вершинками, сидели вплотную друг к другу под острым углом к кромке. В окаменевших кишках и капролитах аспидоринха обнаружены скелеты разных рыб до 10 см длиной, иногда хвост последней трапезы торчал из пасти. В основном это были первые тарпоны, анитолеоны и древние костистые фолидофоры. Подобно многим засадным хищникам, аспидоринх заглатывал жертву с головы. Легко можно вообразить такую картину. У поверхности воды, там, где мелководье резко обрывалось в глубину, стая аспидоринхов недвижно зависла, устремив взгляды в сторону берега. Оттуда быстро надвигались буруны, над которыми то и дело поблескивали бока мелких рыбок. Их гнала стая летучих существ с перепончатыми крыльями, кривозубой пастью и длинным хвостом, оканчивающимся ромбиком. Стая быстро шла на бреющем полете над самым зеркалом лагуны. Аспидоринх почти с места выскочил из своей засады и... вместо рыбки, на которую он нацелился, впился в крыло преследователя, который успел схватить ее мгновением раньше. Не имея возможности проглотить слишком большую и рвавшуюся на волю добычу и не в состоянии разжать зубы, аспидоринх крутился на месте. Но все его усилия были тщетны. Зубы прочно застряли в вязких волокнах перепонки. Рыба вместе с нежданной тяжелой ношей, задыхаясь, ушла на дно, где попала в илистую бескислородную ловушку и навсегда замерла в ней. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли. Слишком надуманно? Ничуть. В дельте Волги самы, тоже засадные хищники, именно так поджидают в омутах добычу, которая может выпасть из клюва слишком неосторожного и жадного баклана из налетевшей на рыбу стаи. По ошибке могут цапнуть и самого баклана. Можно еще вспомнить щуку, утащившую на дно скопу. Но эта история проходит по разряду рыбацких апокрифов времен писателя-рыбака Леонида Сабанеева. Плывущую птицу утопить щука может, но летящую вряд ли. А главное, в Зольнхофене найдено несколько плиток, где аспидоринх и птерозавр оказались рядом. И на одной из них та самая рыба, которая упокоилась вместе с небольшим летающим ящером рамфаринхом в зубах, а в глотке рамфаринха застряла маленькая рыбка. Чтобы убедиться в неслучайности совпадения, например, из-за наложения скелетов в процессе захоронения, на образец направили пучок ультрафиолетового света, который усиливает контраст между флюоресцирующим фосфатным скелетом и темной вмещающей известковой породой. Левый летательный палец ящера действительно крепко зажат в челюстях рыбы. Поскольку пасть аспидоринха широко не раскрывалась, проглотить рамфаринха он не мог. Даже полуметровым рыбинам трудно было справляться с добычей свыше 5 см в поперечнике. Фолидофоры такой величины тоже застревали в горле, оставив хвост наружу. О последних усилиях аспидоринха избавиться от нежеланной добычи можно судить по тому, что птерозавровая кость, зажатая в зубах, оказалась сломана.